рейс молочного фургона. «Мы не можем его упустить», – воскликнул Арнольд. «Миллионные прибыли, небольшие начальные инвестиции, быстрый оборот капитала. Ты меня слышишь?» Ричард Грегор кивнул. Он раскладывал пасьянс. В офисе ААА «Служба обеззараживания планет» Арнольд, его компаньон, сидел рядом, накрыв ногами стопку неоплаченных счетов, лежащих на столе. По стеклянной двери пробегали тени людей, спешащих в Марс, Стил, Нью Роман, Новелтис, Альфа Дюр Продукт, но ничто не нарушало пыльной тишины офиса ААА. «Чего мы ждем?» – взревел Арнольд. «Займемся мы этим или нет?» «Это не наш профиль. Мы ведь обеззараживаем планеты, приводим их в пригодное для жизни состояние, не так ли?» «Но теперь никому не нужно обеззараживать планеты!» Сие, к сожалению, соответствовало действительности. После успешного изгнания воображаемых демонов с «Призрака-5» ААА пережила короткий период деловой активности, но затем экспансия человечества в космос временно прекратилась. Люди занялись освоением новых миров, строили города, распахивали поля, прокладывали дороги. Конечно, со временем ситуация наверняка изменилась бы к лучшему. И Грегор, и Арнольд прекрасно понимали, что экспансия будет продолжаться, пока в космосе найдутся свободные места. Но на текущий момент в их бизнесе наблюдался явный застой. «Рассмотрим наши возможности», — не унимался Арнольд. «На новые, чистые, сверкающие планеты прибывают колонисты. Им нужны животные, которые дадут еду и одежду. А этих животных», — он выдержал паузу, — «привезем мы». «Мы не умеем перевозить животных. У нас нет соответствующего оборудования». «У нас есть корабль. Что еще нужно?» «Все. Но главное – знание и опыт. Перевозка животных в космосе – дело тонкое. Тут требуются специалисты. Что ты будешь делать, если корова заболеет ящером где-нибудь между Землей и Омега-4? «Мы будем перевозить только здоровые, устойчивые к болезням породы животных», – уверенно ответил Арнольд. «Перед полетом покажем их ветеринару. А я лично проведу стерилизацию корабля перед погрузкой». «Хорошо, мечтатель. А теперь тебя ждет удар. В этом секторе космоса перевозками занимается Tri-Gale Concern. Они не очень жалуют конкурентов, поэтому их нет. Как ты думаешь, с ними справиться?» «Мы можем назначить цену поменьше». «И сдохнуть с голоду». «Мы как раз этим и занимаемся». «Голодать лучше, чем получить случайную пробоину корпуса корабля при посадке. Или обнаружить, что вместо воды в баке залили керосин. Или вообще забыли заправить баллоны кислородом». «Ну и воображение у тебя», — нервно заметил Арнольд. «Такое уже случалось. Трайгейл хочет, чтобы им не мешали, и добивается этого. Наверное, не только благодаря случаю». В этот момент открылась дверь. Арнольд убрал ноги со стола, а Грегор смахнул карты в ящик. Судя по мощному торсу, маленькой голове и светло-зеленой коже, посетитель прибыл с другой планеты. Он направился к Арнольду. «Они будут на центральном складе Трайгейла через 3 дня. «Так скоро, мистер Венс?» «О, да, смагов надо перевозить очень осторожно, но Квизлы потребуется через несколько дней». «Прекрасно. Это мой компаньон». Арнольд повернулся к ничего не понимающему Грегору. «Рад познакомиться». Венс крепко пожал ему руку. «Восхищен вами. Свободное предпринимательство, конкуренция. Верю во все это. Вы получили маршрут?» «Да, все в памяти компьютера. Мой партнер готов вылететь в любой момент». «Я отправляюсь на Вермонт-2 и встречу вас там. Счастливого пути». Он повернулся и вышел. «Арнольд, что ты сделал?» – спросил Грегор, предчувствуя, что услышит в ответ. «Обогатил нас, вот что», – отрезал Арнольд. «Перевозкой животных?» «Да». «В секторе, контролируемом Трайгейлом?» «Да». «Позволь мне взглянуть на контракт». Арнольд достал бумаги. В них говорилось, что ААА, служба обеззараживания планеты перевозок, должна доставить 5 смогов, 5 фирджелей и 10 квилзов в планетную систему Вермона. Получить животных предстояло на центральном складе Трайгейла, передать на главный склад Вермона-2. Кроме того, имелась оговорка, что ААА имеет право построить свой склад и осуществить передачу там. В контракте указывалось, что животные должны прибыть живыми, здоровыми, бодрыми, способными к воспроизводству и тому подобное. Далее следовал перечень суровых санкций, которые ждали ААА в случае потери животных. или нанесении ущерба их здоровью и настроению. Контракт напоминал договор о временном перемирии между воюющими сторонами. «И ты подписал этот смертный приговор?» – недоверчиво спросил Грегор. «Конечно. От тебя требуется лишь взять этих бестий, довести до Вермона и передать хозяину». «От меня? А что будешь делать ты?» «Останусь здесь и при необходимости буду помогать советам». «Помоги мне на борту корабля». «Это невозможно. Мне становится дурно от одного вида Квилза». «А мне, по-твоему, нет? Не лучше ли тебе для разнообразия слетать разок вместо меня?» «Но я же занимаюсь обработкой информации», — возразил Арнольд. Его лоб покрывали капельки пота. «Мы же давно все решили, помнишь?» Грегор помнил, вздохнул и беспомощно пожал плечами. Не оставалось ничего другого, как готовить корабль к полету. Трюм они разделили на три отсека. К счастью, смаги, Квилзы и Фирджили дышали кислородом и переносили температуру 70 градусов по Фаренгейту. Позаботились компаньоны и о запасе пищи для своих будущих подопечных. Через три дня Арнольд и Грегор прибыли на склад Трайгейла. Грегор постарался приземлиться на посадочную платформу с максимальной осторожностью. Слишком много рассказывали об этом концерне, чтобы чувствовать себя как дома в его владении. Он сделал все возможное, чтобы обезопасить себя. Топливо и продовольствие доставили на корабль на Луге, и ни одного сотрудника Трайгейла не допустили на борт. Однако персонал склада и бровью не повел при виде потрепанного корабля. Пара тракторов подцепили его и отвезли к секции погрузки, где втиснули между двумя новенькими сверхскоростными звездолетами Трайгейл концерн. Оставив Арнольда следить за погрузкой, Грегор отправился оформлять документы. Клерк с интересом наблюдал за Грегором, пока тот читал многочисленные инструкции и указания. «Грузите смагов, не так ли?» – вежливо осведомился он. «Точно», – ответил Грегор, до сих пор не представлявший, как они выглядят. «Еще Квилзы и Фирджили», – добавил клерк, – «решили перевозить их на одном корабле? Вы очень смелый человек, мистер Грегор». «Я? Почему?» «Знаете старую поговорку? Когда путешествуешь со смагом, не забудь увеличительное стекло». «Впервые слышу». Клерк широко улыбнулся и пожал Грегору руку. «После этого полета вы сможете сами придумывать поговорки. Удачи вам, мистер Грегор. Разумеется, это между нами». Тот кисло улыбнулся и вернулся в секцию погрузки. Смагов, Квилзов и Фирджили уже доставили на корабль и разместили в отведенных им отсеках. Арнольд проверил состав воздуха, температуру и задал им дневной рацион пищи.